Глава 4. Встречи. Илья. Раннее утро приятно холодит потную кожу. Провожу на старом школьном стадионе спарринг с тенью и бегу 3 километра. Копейки, конечно, но больше просто пока опасаюсь. Еще один круг, даю себе установку. И во двор на брусья. Обезболивающее еще не отпустило, поэтому выложиться нужно на максимум. А уж помирать потом буду. Меня зверски бесит, что тело меня не слушается. Точнее, не так. Меня не устраивает скорость его реакции. Я понимаю, что у обычного человека нету и такой, но она ему и не нужна. Чтобы выигрывать на ринге, это должны быть тысячные доли секунды. Вот за это я и не люблю таблетки. После них будто пьяный. Завершаю круг. Отвязываю с пояса спортивную кофту и надеваю, чтобы не студить мышцы. Неожиданно в районе капюшона ощущаю запах женских духов. Такой немного терпкий, но не сладкий, приятный. Вдыхаю его в разгоряченные от бега легкие, пока не начинает кружиться голова. А тело не дает ответку в виде мощного всплеска тестостерона. «И тебе доброе утро, загадочная соседка». Хмыкаю и поправляю штаны в паху. «Когда вещь мою пометить ты успела?» «А пофигу». Мысли неконтролируемо уплывают, рисуя образ девушки. Зацепила, да. И духи ее тут совершенно ни при чем. Мне нужен был просто повод. Разрешение фантазировать о чужой женщине. Интересно, во сколько она просыпается? Учится или работает? Пьет чай или кофе? Какое предпочитает нижнее белье? Хочется подгадать время и столкнуться с ней еще раз. Так, стоп. Тебе зачем? Торможу сам себя. Чтобы просто переспать? Ну, конечно, не без этого. Хороша. Но и другое тоже. Ну а что другое? Продолжает нагибать меня внутренний голос. У тебя что? Есть время париться, какие-то поступки совершать, проблемы разруливать? Да у тебя своих выше крыши. Вот и зачем девчонку из семьи дергать? Объективно незачем. Решительно подхожу к брусьям. Делаю интервальный кач. А потом замираю в стойке, отсчитывая секунды своей выдержки. Мои глаза находятся практически вровень со вторым этажом дома. И совершенно неожиданно я понимаю, что сейчас смотрю в соседские окна. В ее окна. Потому что шторка дергается. И моя соседка в одной тонкой маечке поливает цветы на подоконнике. Давление подскакивает, заливая жаром виски. Еще секунда, и мы с Таей сталкиваемся взглядами. То, что я вижу в ее глазах, мне совершенно не нравится. Не так выглядят по утрам молодые женщины, залюбленные ночью своим мужем. Нет, в семейной жизни я совершенно не специалист. Но вот в женщинах разбираюсь неплохо. Счастливые девочки после нескольких хороших разрядок удовольствия похожи на сытых ленивых кошек. Их движения плавные, губы чуть припухшие, глаза блестят, а в ее только облегчение и тоска. Мышцы слабеют от перепадов давления, и я, сделав сальтуху, спрыгиваю вниз. Колено подгибается от резкого приземления на пятку и отзывается отрезвляющей болью. «Да чтоб тебя!» Стараясь не хромать, сажусь на ближайшую лавку и пытаюсь продышаться, делая вид, что завязываю кроссовки. Я понимаю, что в травме нет ничего необычного. И девушка меня вчера не узнала. Но соблюдать осторожность все равно нужно. Мало ли кто может увидеть. Поднимаю глаза вверх и скольжу ими по двору. Из моего подъезда выходит холеный, высокомерный мажор в костюме с подстреленными штанами и сумкой Луи Виттон. На вид лет 30, может, чуть моложе. Губы сжаты в линию, желваки напряжены. Не сказать, что хилый, но такой сухой, что ли. Никогда так долго не разглядывал мужиков, а от этого прям пенит. И хочется, как в детстве, по-пацански его чем-нибудь зацепить, спровоцировать и с чистой совестью нарубить. Цепкий взгляд мажора окидывает парковку и останавливается на белоснежном «Инфинити». Ба, да кто бы сомневался. Он садится в машину и небрежно выезжает из двора. Я возвращаю свои глаза к окну Таи и замечаю, что она, оказывается, тоже смотрит вслед машине. Ну, капец. Если это твой муж, а чуйка мне подсказывает, что так и есть, то вкус у тебя, дорогая, так себе. Мне необъяснимо хочется предъявить девушке за этот ее неудачный выбор. Но мне никто таких прав не давал. Да и вообще никаких не давал. Может, ее все устраивает. Вон и не бедствует явно. Испытывая в душе странное чувство раздрая, подскакиваю на ноги и ухожу в подъезд, подальше от соблазна поиграть с чужой женщиной в гляделки. В этот раз даже не поворачиваю головы в сторону ее квартиры. Просто захлопываю дверь и становлюсь под горячий душ. В конце добавляю немного контрастного и выхожу, завернувшись в полотенце. На кухне мешаю себе протеиновый коктейль и только собираюсь немного позависать в интернете, как телефон вспыхивает звонком с незнакомого номера. «Алло». Я все-таки на него отвечаю. «Илюш», срывается в динамике голос Киры. «Ты только трубку не бросай, пожалуйста». Подавив в себе желание именно так сразу и поступить, просто молчу. «Ты везде меня заблокировал», начинает она конючить. «Бросил одну. А если бы я была беременна?» Заканчивает с вызовом. «Как это одну?» Я зло хмыкаю. «У тебя теперь есть новая грудь и подруги, готовые разделить радость приобретения. Ну и по поводу последнего». Раздраженно выдыхаю. «Не делай из меня идиота. Я прекрасно знаю, что перед пластикой в тебе была тонна противозачаточных». «Прости меня, пожалуйста. Ну, просто нормально поговори». Кира меняет тактику, начиная рыдать. «Почему ты так со мной жесток? Я же люблю тебя, переживаю». «Почему жесток?» Меня взрывает. «Я объясню тебе один раз, Кира. Но только для того, чтобы ты забыла навсегда о моем существовании. Если бы не твое неуемное желание показать подружкам новые сиськи, то мне бы не пришлось ехать в ночной клуб и спасать тебя от тех пьяных мудаков. Не было бы поврежденного колена и срыва важного боя, который, между прочим, те самые сиськи тебе и обеспечивает». «Но все же обошлось», – мямлит она чуть растерянно. «Я не думала, что так выйдет». «Дома, Кира», – рявкаю на нее. «Нормальные женщины лежат ночью в кровати со своим мужчиной. И если тебя там нет, то ты не моя. Ну и давай по-честному». Я хмыкаю. «Бабок на следующий твой апгрейд у меня нет. Так что не теряй время и ищи нового спонсора, пока запись не пропала». «Врешь ты все», – фыркает она. «Опять в свою школу спортивную все, что будет, вложишь. А со мной просто нашел удачный повод, чтобы бросить». «Вот это уже не твое дело». Рычу в трубку. «Там хоть дети учатся. А в тебе столько всякой химии, что послушай моего совета доброго. Если не остановишься, не рожай своих. Ну нафиг». «Зря ты так со мной», – шипит мой динамик. А я просто сбрасываю звонок. Потому что давно пора было развязаться с Кирой. Но постоянная любовница – это так комфортно, что я тянул. Пока по голове, точнее из-за спины по колену монтировкой, не шандарахнула. Собираю спортивную сумку и вызываю такси. На всякий случай беру с собой обезболивающее и выхожу из дома. «Алло, чемпион!» – раздается за моей спиной знакомый голос. Я медленно поворачиваюсь. «Подвезти?» Мой менеджер стоит, облокотившись на капот явно новой машины, и поигрывает ключами. Я подхожу к Артуру. «Сговорились они, что ли, достать меня?» «Ты зачем приехал?» «Хмурюсь». «Поговорим, Илюха». Он открывает мне переднюю дверь машины. «Нужно дать ответ комиссии по реваншу».